Потомственный военный, я с детства привык к тому, что принять смерть за отечество не страшно, почетно. Собственная гибель не очень пугала меня до последней встречи с Верой. А теперь я до краев был наполнен радостью бытия, и в то же время росло опасение, что сосуд слишком хрупок, и Вере без меня будет скверно. Я понимал это и чувствовал ответственность за нашу маленькую семью. Между тем, приложи я некоторые усилия, покриви совестью, и фронт отодвинулся бы от меня на продолжительное время. Многие наши знакомые восприняли бы это как нечто совершенно естественное, не противоречащее офицерскому и человеческому достоинству. Меня поражало, сколько же окопалось в глубоком тылу чиновников, крепких молодых людей, а главное офицеров. Под самыми разнообразными предлогами они отсиживались в тепле и уюте, пережидая войну. Особое раздражение, может быть, потому что часто их видел, вызывали у меня двое. Уже названный поручик Давнис, человек, пышущий здоровьем, умудрился все военные годы провести за Уралом, не слышал ни одного боевого выстрела. Это был типичный фат, красавчик из аристократических салонов, нагловатый и уверенный в своей мужской неотразимости. Унаследованная от предков французов способность с неприкрытой, обезоруживающей, наивной, я бы сказал, с бесстыжей откровенностью, добиваться у женщин определенной цели, часто приносили ему удовлетворение, желание, к чему он и привык. С такими, как он, женщины сходятся беззаботно, играючи, уверенные, что все кончится легко и просто. Раздолье таким фатом в военное время, когда настоящие мужчины в окопах. И хоть много женщин было вокруг, этот щеголь, немало не считаясь с моим присутствием, выбрал главным объектом своего внимания Веру. Ухаживал за ней упорно, не обижаясь на ее холодное отношение даже насмешки. Несколько раз я видел, как смотрит он на мою жену издали, и взгляд его тяжелый, мрачный, исступленный пугал меня. Так смотрит терзаемый голодом хищник на близкую, но недоступную ему жертву. Он прыгнет, нанесет удар при малейшей возможности. Никаких нравственных преград для такого животного не существует. Он портил мне настроение, этот Давнис, и я, возможно, не всегда был справедлив по отношению к нему. Воспринимал бы его иначе, не добиваясь он благосклонности Веры. А теперь даже друг Давниса, повсюду следовавший за ним прапорщик Оглы, вызывал у меня неприязнь. Странная это была пара. Аристократ с холеным лицом, изъяснявшийся на трех языках, и сын какого-то полудикого сибирского князька, едва говоривший по-русски, скуластый, с приплюснутым носом на широком лице, всегда блестевшим, как подгорелый намасленный блин. Глаза у него понимающие, хитрые и жестокие, только заглянуть в них почти невозможно, настолько они узкие. Прапорщик Оглы много пил, не пьянее, ни с кем, кроме Давниса, не разговаривал. Изредка, когда его очень просили, выпрямлялся во весь свой высокий рост и, налившись яростью, принимался рубить бросаемые в воздух дамские батистовые платки. Ахал, приседая, со свистом рассекал воздух кривой саблей и, располосованный надвое платок, опускался на пол. Иногда, изловчившись, прапорщик Оглы успевал разрубить летящий платок на три, даже на четыре части. Служебными заботами оба приятеля не очень себя утруждали. По нескольку дней пропадали где-то, сказываясь, что на охоте, кутили в ресторанах, катались на тройках. Знающие люди говорили, что отец прапорщика Оглы очень богат, на его землях много ценного леса и нашли золото. Да, для этих молодых людей и война была не война. Поручик Давнис, появившийся в обществе после одной из попоек, первым принес известие о том, что солдат Джугашвили обмешулился, и ему грозит суд. За самовольный уход из казармы более чем на 4 часа, это можно квалифицировать как попытку совершить дезертирство. «А ведь все женщины, женщины!» — смеялся Давнис, поглядывая на побледневшую Матильду Васильевну. «Такой самоотверженный борец за справедливость, но при всем том естество своего требует», — издевался поручик. «А денег мало, какие у солдата деньги? Вот и пошел в Дунькину слободку к самым дешевым. Да еще, может, в очереди пришлось постоять». «Прошу извинить, запамятовал. Дунькиной или Акулькиной называлась слобода в Красноярске. Старожилы города должны помнить. Обретались там сезонные рабочие, потаенные обыватели, находили приют бродяги. Место было глухое, варначье. Грабежи не в диковинку. Славилась слобода кабаками-притонами, да еще бабами, которые за умеренную плату пригревали загулявших мужичков и гарнизонных солдат. Примечание Лукашова. Хлопнула дверь, это выбежало из комнаты Матильды Васильевны. «Поручик, вы бы воздержались при ней», — сказал я. «Простите, не вижу необходимости. Зачем обижать ее? Она сама виновата, сотворила себе кумира. Из кого? Из солдата, из политического преступника. Розовой кисеей окутала, страдалец. А он шесть и в Дунькину слободу». «Речь не о Джугашвили», — возразил я. «Не следует касаться Матильды Васильевны». «Будет исполнено», — шутливо щелкнул каблуками Давнис. «Честь женщины — щит наших пороков». На том и кончилось бы мое весьма скромное отношение к делам рядового Джугашвили, и совсем по-другому руслу потекла бы моя жизнь, не прояви тогда свой решительный характер Матильда Васильевна. Она приехала вечером к нам домой, осунувшаяся в черной траурной мантии. Глаза у нее были как у человека, способного на любую крайность. Она готова была упрашивать, пасть на колени, молить, унижаться. Она любила, эта немолодая женщина. И я тогда всем сердцем любил свою милую Веру и способен был понять силу и муки настоящего чувства. И, подавив самолюбие, некоторую даже брезгливость, согласился встретиться, поговорить с солдатом Джугашвили, хоть и не совсем понимая, для чего это нужно. Замолвить за него словечко перед воинским начальником, перед вице-губернатором и перед губернатором вполне могла и Матильда Васильевна, но она была настолько потрясена случившимся и так возбуждена, что я не решился ни в чем ей отказать. Выдвинул только одно условие. Увижусь с Джугашвили не в казарме. Ехать к солдату мне было бы совершенно унизительно. Матильда Васильевна поспешила заверить, что завтра в полдень Джугашвили будет у нее дома. «Он не под стражей?» — удивился я. «Его проводит фельдфебель». По глазам милой Веры я понял, что она очень довольна моим согласием, и это в значительной степени сгладило неприятность встречи с провинившимся солдатом. День следующий выдался очень хорошим. Морозец держался градусов под 30, но совершенно без ветра. Дымы над крышами поднимались прямо к ярко-синему небу. Солнце улыбалось лучисто, будто радуясь тому, что наступил перелом зимы. Время поворачивает к весне. Розовато отсвечивал снег на склонах сопок. А караульная гора, высевшаяся над городом, сверкала вся как глазированный кулич. Велел извозчику ехать дальней дорогой, чтобы продлить удовольствие. Мимо бревенчатых домов с расписными ставнями, мимо высоких глухих заплотов из толстых плах, выкатились мы на простор Енисея, лихо пронеслись до самых причалов.